устал от безумств, от расчетливых стылых страстей. Все бояться устал, на сегодня остаться без роли. Каждый вечер меня сочиненные в спешке пароли, да забыв, ублажал, перепутавших двери гостей, променял на беду золотое шитье вечеров. Там светила луна, обернувшись домашним торшером, даже ветер гулял, вверх и вниз по тяжелым портьерам тихо плыл мой корабль, не касаясь ничьих берегов. Незаметно старел, забывая, как дышит в собой, а внутри посидел серебром благородным черненым. Но, срываясь с цепи, я с восторгом глядел на влюбленных. Проходи мимо них, возвращаясь, конечно, домой. Что же в жизни мне? Ой, жизни праведной не достает. Ведь тепло и уныло, и уютно, и в общем-то непогрешимо. Шли часы, шли года, не насквозь, а куда-то все мимо. Плыл я за собой, оставляя нетающий след. Гаснут глаз окна мои, льдом на стеклах узора озноб. Как лазутчик храню всех подъездов по памяти шифры, вечно путая новые старые вечные цифры. Прихожу не туда, самый вольный и верный холоп, между твердью и высью натянута тонкая нить. Трюк смертельный взбираться наверх, непременно спускаясь, там грешить в небесах, на земле обязательно каясь, и повсюду селять, и удачу с досадой корить.